Глава 121. Спор за титул лучшего бойца. После интервью с тяжеловесами, а также из-за имиджа и положения Скарлетт, как председатель студенческого совета Императорской академии Аслана, она имела высокую репутацию, многие люди стали отправлять ей сообщения. Они хотели знать, что об этих SIG думают еще более важные персоны. Чем выше статус, тем более широкий кругозор, а значит, и анализ таких людей будет весить значительно больше. Скарлетт также хотела самосовершенствоваться, вплоть до того, что даже нацелилась на генералов. В конце концов, кто еще настоящие эксперты в военном деле, если не они? К тому же генералы так или иначе должны были повидать за свою жизнь множество мастеров сражений. К сожалению, подавляющее большинство генералов отказалось от интервью, очевидно, не желая становиться публичной личностью. Более того, их статус все таки не сравним со статусом учащихся. Студенты могут позволить себе говорить, не задумываясь, а вот им нужно помнить о многих вещах, поэтому, разумеется, они были не заинтересованы в подобной неофициальной беседе на камеру. Это не стало неожиданностью для Скарлетт, тем не менее, всегда есть исключения из правил и даже среди генералов. Одна из важных шишек все таки согласилась на встречу — генерал Боул из Монораса. Этот человек — настоящий военный эксперт, под чем подразумевается, он не политикан, а действительно разбирающийся в военном деле. Генерал Боул считается влиятельной фигурой как в пределах Монораса, так и в пределах всей коалиции Млечного Пути. Его слова частенько можно услышать на различных форумах, посвященных инновациям в армии, но также он прославился как безрассудный человек, который может действовать и говорить без оглядки на дальнейшие последствия. Как правило, такая слава была обидной, но Боул сделал это своим стилем, особенно после того, как начал поносить своих людей, и таким образом он стал тем самым исключением из правил, который осмеливается сказать то, что другие не могут. Скарлетт, соответственно, была очень взволнована перед этой встречей. Рекламный ролик об интервью привлек огромное внимание публики, потому что генерал Боул был довольно известной личностью. Он является лидером среди реформаторов вооруженных сил Монораса и обладает необычайно высоким положением в своей стране. К тому же его отличительная черта заключается в том, что он выступает против индивидуализма для своего государства. Становиться сильнее, несомненно, нужно, однако Боул хотел, чтобы Монорас стал поддержкой для всей коалиции Млечного Пути, для всего человечества. Он считал, что только так они смогут добиться желаемого влияния на международной арене. Во время интервью Боул дал весьма развернутые комментарии касательно всех 16 сильнейших команд, не забыв и про команду Голдвилл. Он оценил как сильные, так и слабые стороны участников, и весь его анализ был построен с точки зрения человечества, а не Монораса. Разумеется, чтобы дорасти до положения генерала, военнослужащий должен обладать какой-то особенной чертой, и можно было сказать, что Боул был лучшим в плане критики и анализа. В своих обзорах он охватывал сложные вопросы, однако говорил простыми словами, и потому это легко было слушать. В то же время генерал умудрялся затрагивать самые важные темы, и даже Скарлетт слушала его с большим интересом. «Спасибо, генерал Боул. Мне кажется, что после ваших слов мое представление о сражениях на мехах и их развитии в будущем стало более законченным. Однако у нас, меня и наших слушателей, есть еще один вопрос. Возможно, он покажется вам детским, но кто, по-вашему, победит в следующем матче за место в полуфинале, которого все уже заждались? Саламандры или Рассеянный Дух? Кроме того, кто, по-вашему, заслуживает титул лучшего бойца этого турнира?» — спросила Скарлетт. Фактически, ей можно было и не смотреть на цифры, она и так была уверена, что данное интервью смотрит очень большое количество людей, однако, на удивление, зрителей было уже за 100 миллионов. Это, очевидно, не просто большое количество. Боул подумал некоторое время перед ответом. «По последним данным, у Саламандр 3 земных ранга. Ван Джен самый сильный среди них и достиг уже второй ступени. Но, к сожалению, у Сноу Ли только снайпер. Нынешняя арена не дает возможности развернуться этому классу, что в командном бою, что в индивидуальном. То же самое можно сказать и про бойцов неземного ранга, если они выйдут против земного ранга». «То есть вы хотите сказать, что победит команда Арагона? Согласно последнему проведенному исследованию, так считают 78% опрошенных», — произнесла Скарлетт. «Если не произойдет ничего неожиданного, за Рассеянный Дух выступят 5 бойцов земного ранга во главе с Арагоном. Значит, слухи правдивы?» Боул слегка улыбнулся. «Я не поверю, что лучшие команды от Аслана и Абидана не подготовили нечто подобное для финальных сражений этого турнира. В настоящее время такое могут себе позволить только эти два государства, потому что они первые в плане взращивания молодого поколения. Но не нужно завидовать, это нормально, и поскольку финал уже недалеко, обеим командам нет больше нужды скрываться». Скарлетт не очень удивилась упоминанию Аслана. Как и сказал Боул, уже нет никакой нужды скрывать бойцов земного ранга, в индивидуальных боях земной ранг еще не так важен, в них большую роль играют сами способности Икса и их уровни, но в командном сражении наличие земного ранга становилось уже критически важным аспектом. Бойцам неземного ранга лучше вообще не участвовать в командном сражении. Это может оказаться смертельно опасным для них, к тому же они еще и могут стать помехой для своих товарищей. И это Ахиллесова пята Саламандр. Так и не дав конкретного ответа, Боул сам обратился к Скарлетт со встречным вопросом. «Скарлетт, а что бы ты делала на месте капитана команды «Рассеянный дух»?» Девушка не колебалась. «Тут все очень просто. Отдать Ван Джену одну победу без потерь и свести всю встречу к командному поединку. Конечно, если Арагон уверен в своих силах, он может попробовать добиться счета 3-0 в этом матче. Относительно так было бы безопасней. Первый раунд считается самым важным, и можно попробовать угадать, решится ли Ван Джен выйти первым». Боул закивал головой. Ход мысли его собеседницы был ему предельно ясен. Перед Ван Дженом сейчас стоит дилемма. Если он выйдет в первом бою, а Арагон нет, то тогда все точно дойдет до командного сражения. Однако если он не выйдет в первом бою и член его команды проиграет, то тогда они могут оказаться в зависимом положении. Арагон, несомненно, выйдет против него, и в таком случае все вообще может закончиться со счетом 3-0. Твое мышление правильное. Если оценивать по боевой мощи команд в целом, рассеянный дух определенно имеет преимущество. Но лично я считаю, что окончательная победа будет за Саламандрами. Сказал Боул и немного посмеялся. Скарлетт была ошеломлена таким заявлением. Чат прямого эфира также взорвался комментариями. «Какого черта вообще?» Предыдущие обзоры Боула были весьма глубокими, к тому же его комментарии казались вполне логичными, и тут вдруг все перевернулось с ног на голову. Он сказал, что Саламандры победят? И где логика в этом? Обычные люди могли позволить себе подобные противоречия, но это же генерал Боул. «Генерал Боул, а вы... ничего не перепутали?» Боул сидел с улыбкой на лице. «Ничего. Рассеянный дух действительно имеет преимущество в плане общей командной силы, но лично я считаю, что Саламандры окажутся лучше». «Неужели все дело в Ван Джене?» – бездумно спросила Скарлетт. Ее обескураженное выражение лица не могло остаться незамеченным зрителями. Все полагали, что Боул не даст прямого ответа, однако он закивал головой. «Если бы я решал, кому должен достаться титул лучшего бойца на этих SIG, то я бы присудил его Ван Джену. Стать чемпионом – действительно очень сложная задача, но не думаю, что абиданцы смогут его остановить». Скарлетт даже и не знала, что сказать. «Это просто необоснованная слепая вера». Тем не менее, для самого Боула это не являлось слепой верой, да и не был он способен слепо верить во что-то. Все дело в том, что он наблюдал за ростом Ван Джена и лично видел, как тот раз за разом творит чудеса, начиная с IG. Постоянно. Боул полагал, что способность Ририка смертельна, атрибут дерева самый сложный и многогранный среди всех элементов, поэтому смертельную лозу можно отнести к несокрушимому оружию, однако Ван Джен сделал это. Он нашел способ, как с ней справиться. Генерал не сомневался, что этот парень еще не показал всей своей силы, но в то же время он был убежден, что хотя абиданцы и не победят, серьезный урон Саламандры в этом бою все же получит. На самом деле Ван Джен также силен и в лидерских качествах, однако ему не хватает удачи. Солнечная система слишком слабая. Все, кто его сейчас окружает, это почти все те же, кто были с ним на IG и Высшей Академии X. Никто не хочет следовать за землянином.